жития святых мучеников Иосифа и Исаака Грузинских. Память 16-29 сентября. Святые мученики Исаак и Иосиф, родные братья, родились в городе Феодосия-Поле, или Карно-Эрзерум. Отец их был знатный мусульманин, а мать христианка, добрая и благочестивая женщина, тайно воспитавшая этих двух сыновей и еще одного старшего, неизвестного по имени, в христианской вере. Достигнув зрелого возраста, эти три брата, из которых один Иосиф был женат, пожелали удалиться от своего родителя-магометанина, чтобы беспрепятственно исповедовать веру в Господа Иисуса Христа. Они обратились с письмом к императору Никифору I, прося его произволения переселиться в Константинополь и поступить на службу при его дворе. Получив благоприятный ответ христианского государя, братья стали собираться в дорогу. Старший в скором времени отправился в Константинополь, а Иосиф и Исаак были задержаны по приказу эмира города Феодосия-Поля. На вопрос о причине их переселения в Константинополь братья ответили ко всеобщему изумлению присутствовавших, в том числе их отца, что они христиане с самого рождения и потому бегут от нечестивых, желая свободно исповедовать свою веру. Никакие уговоры и угрозы не поколебали мужественных исповедников. Созвав совет вельмож, эмир вынес братьям смертный приговор. На месте казни, преклонив колени, святые Исаак и Иосиф вознесли молитву к Господу, после чего палач отсек их честные головы. Это совершилось в 808 году. На непогребенные тела святых мучеников ночью спустился необыкновенный столб света и стал над ними. Пораженные этим знамением, магометане просили на следующий день христиан города предать святые тела мучеников погребению. На месте погребения святых впоследствии был построен храм и освящен во имя Пресвятой Троицы.